Страница 399. Продолжение раздела «Литература. Классическая поэзия». Самые древние разделы книги песен представлены ритуальными гимнами и стихотворными панегириками Джоусской династии, а также песнями, описывающими быт Джоусской знати, пиры, охотничьи забавы, сражения, строительство крепостей и прочее. Наибольшей известностью, однако, пользуются песни, родившиеся в народной среде. Короткие, лиричные, обаятельные, своей непритязательной искренности, они воссоздают картины повседневной жизни простых людей. В них отразилась широкая гамма чувств, любовное томление, печаль разлуки, праздничное веселье и тоска воина, оторванного от родного очага. Все песни написаны четырехсловным размером, то есть каждая строка состоит из четырех знаков слогов. И обычно представляет собой отдельную смысловую единицу. Образы народных песен, как правило, берутся из повседневных впечатлений. Во многих песнях тон задается образом, взятым из мира природы, например, дерево, птицы, зверя, который символизирует душевное состояние певца или, наоборот, контрастирует с ним. Интересно, что в песнях Шидзина почти нет упоминаний о божествах и духах, болезнях, старости, смерти и прочих печальных или непостижимых явлениях, что, возможно, следует отнести насчет конфуцианской цензуры. Другим важным источником поэтической традиции стали так называемые чусские строфы, чу-ци. Последние представляют поэтическое творчество южных областей Древнего Китая. Авторство большинства из них приписывают сановнику царства Чу Тюй Юаню, 3 век до нашей эры, который по преданию был оклеветан недругами и покончил с собой, бросившись в реку. Чусские строфы и по содержанию, и по форме разительно отличаются от поэзии книги песен. В них нередки красочные описания богов и богинь, фантастических существ и чудесных странствий за пределы земного мира. Самое известное произведение сборника — поэма «Скорбь отлученного» Ли Сао, в которой говорится о душевных страданиях возвышенного мужа, оклеветанного придворными интригами. Страница 400. Морализаторский пафос поэмы, впрочем, окрашен в фантастические тона. В ней описываются путешествия по небу, встречи с божествами, некие волшебные растения и тому подобное. Исторически чувские строфы отражают столкновение зарождающегося морального сознания с наследием архаической религии. Чувские строфы написаны довольно свободным, часто меняющимся размером. В эпоху Хань четырехсложный размер книги песен безнадежно устарел, и поэтическое творчество, питавшееся им, становится формальным и подражательным. Что касается чусских строф, то они породили жанр прозопоэтических произведений фу, отличавшихся возвышенным пафосом, пышной образностью, склонностью к гиперболам. В них по большей части воспевались блеск и величие придворной жизни. Наибольшую славу на этом поприще снискал поэт Сыма Сянжу, живший 179 по 117 года до нашей эры. Жанр фу просуществовал до середины первого тысячелетия, но поэты позднейших столетий предпочитали писать произведения более скромные по размеру и интонации, находя предмет своего вдохновения в отдельных вещах, часто весьма обыденных — птице, дереве, сосуде, музыкальном инструменте. Порой фу носили характер поэтической исповеди. Лирическая поэзия ханьской эпохи представлена главным образом произведениями в жанре народных песен. Их именуют Юэфу по названию дворцового ведомства, занимавшегося собиранием народного песенного творчества. Песни Юэфу, подобно лучшим образцам книги песен, подкупают безыскусной искренностью лирики и простотой стихотворной формы. В последующие столетия традиция записи народных песен сохранилась, и в результате имеются отдельные сборники Юэфу северных и южных династий Китая в 4-6 веках нашей эры. Между тем, при династии поздняя Хань возникает пятистопная стихотворная строка с цезурой после второго слога, и этому размеру суждено было определить классическую форму лирической поэзии. Первым памятником новой лирики стал небольшой анонимный сборник 19 древних стихотворений. значение нового поэтического жанра состоит в том, что лирика в нем, оставаясь выражением естественных человеческих чувств и переживаний, проникается элегическим настроением и возвещает о вновь открытой истине человеческого бытия.